Глава 30. Гнев Белтрана обрушился на Пазаира. «Чего вы от меня ждете? Чтоб вы вмешались и выявили факт нарушения свободы торговли. Заказы накапливаются, а я не могу выполнить ни одной поставки. Как только появится свободное судно, оно не появится. Злой умысел? Проведите расследование и получите доказательства. Каждый час промедления ведет меня к разорению. Приходите завтра, надеюсь, мне удастся что-нибудь обнаружить. Я не забуду о том, что вы для меня делаете. Не для вас, Белтран, а во имя справедливости». Поручение пришлось по душе Кему, а еще больше его по Виану. Вооружившись предоставленным Белтраном списком судовладельцев, они принялись расспрашивать о причинах отказа. Путанные объяснения, сожаление, откровенная ложь убедили в том, что торговец с папирусом не ошибся. Когда наступил час после обеденного отдыха, Кем дошел до крайнего причала и обратился к старшине, обычно все про всех знавшему. — Ты знаешь Белтрана? — слышал. — И что? Нет ни одного свободного судна для его папируса? Похоже, что нет. Твое, однако, стоит на приколе, причем пустое. Павиан, не издав ни звука, открыл пасть. — Убери зверя. Скажи правду, и мы оставим тебя в покое. Все суда арендовал на неделю ДНС. Под вечер судья Пазаир, строго следуя процедуре, лично допросил судовладельцев, и те вынуждены были показать ему договоры об аренде. Все они были на имя Денесса. Матросы выгружали с баржи продовольствие, кувшины, мебель. Рядом грузовое судно готовилось к отплытию. Гребцов на борту было немного, почти все место занимали складские отсеки, набитые товаром. Рулевой с веслом наготове уж стоял на своем посту. Не хватало только матроса, который должен был, стоя на корме, измерять дно длинным шестом через равные промежутки времени. На берегу, посреди оживленного портового гомона, Денес беседовал с капитаном. Кто-то что-то напевал, матросы переругивались между собой, плотники чинили парусник, каменотесы укрепляли причал. — Можете уделить мне пару минут? — спросил Пазаир, подходя в сопровождении Кема и Павиана. — С удовольствием, только попозже. Извините, что я настаиваю, но я очень спешу. Но ведь не настолько же, чтобы задерживать отправление судна. Увы, именно настолько. — В чем дело? Пазаир развернул свиток длиной в метр. — Вот список совершенных вами правонарушений. Насильственная аренда, запугивание судовладельцев, притязание на единоличное распоряжение судами, препятствование свободному перемещению товара. Денес взглянул на документ. Обвинения судьи были сформулированы четко, по всем правилам. — Я не согласен с таким изложением фактов. Слишком драматично, слишком высокопарно. Я нанял столько судов, потому что мне предстоят незапланированные перевозки. — Какие именно? — Различный товар. — Слишком неопределенно. В моем деле необходимо предвидеть разные неожиданности. От ваших действий пострадал Белтран. Ну, вот мы и добрались до сути дела. Я предупреждал, что тщеславие не доведет его до добра. Чтобы пресечь переход судов в ваше единоличное распоряжение, а он налицо, я пользуюсь законным правом отчуждения. В добрый час возьмите любую баржу у западного берега. Меня вполне устроит это судно. Денес преградил вход на мостик. Я запрещаю вам к нему приближаться. Лучше я сделаю вид, что ничего не слышал. Препятствовать правосудию — серьезное правонарушение. Судовладелец смягчился. — Будьте благоразумны, в Фивах ждут этот груз. Белтран понес из-за вас убытки, и правосудие предполагает, что вы должны возместить ущерб. Он согласен не подавать жалобу, чтобы не портить ваших дальнейших отношений. Задержка с транспортом привела к тому, что его склады переполнены. Этого грузового судна едва хватит, чтобы вывести весь товар. Пазаир, Кем и Павиан поднялись на борт. Судья не только хотел восстановить справедливость по делу Белтрана. Его настойчиво подталкивала вперед интуиция. В нескольких отсеках, сколоченных из досок с отверстиями для воздуха, разместились лошади, быки, козлы и телята. Некоторые животные свободно перемещались по судну, других привязали к закрепленным на палубе кольцам. Кто не боялся качки, разгуливал в носовой части. В другие отсеки, представлявшие собой простые каркасы из легких деревянных столбиков с навесами, сложили скамейки, стулья и столики. На корме под большим тентом составили около 30 передвижных амбаров. Позаир подозвал Денеса. — Откуда это зерно? — Из зернохранилищ. Кто вам его поставил? — Спросите у старшины. Тот в ответ предъявил официальный документ с неразборчивой печатью. Он и не думал придавать этому значение, ведь товар самый обычный. На протяжении всего года ДНС перевозил зерно, удовлетворяя потребности провинции. Государственные запасы исключали возможность голода. Кто отдал приказ о транспортировке? Старшина этого не знал. Судья перевел взгляд на хозяина, и тот, не колеблясь, повел его в свою портовую контору. — Мне от вас скрывать нечего, — признался Денес, явно нервничая. — Я, конечно, попытался преподать урок Белтрану, но ведь это была просто шутка. Почему вы заинтересовались моим грузом? — Это тайна следствия. Архивы были в полном порядке. Денес послушно поспешил достать потребовавшуюся судье глиняную табличку. — Приказ о транспортировке исходил от Хатуссы, хетской принцессы, возглавлявшей фиванский гарем дипломатической супруги Рамсеса Великого. Благодаря полководцу Ашеру мир снова пришел в азиатские княжества. Уже в который раз он доказал превосходные знания местных условий. 2 месяца спустя после возвращения войска, посреди лета, когда благодатный разлив удобрял плодородным илом почву обоих берегов, в честь полководца было организовано грандиозное празднество. Побежденные Ашером народы заплатили Египту дань. 1000 лошадей, 500 невольников, 10 000 овец, 800 коз, 400 быков, 40 боевых колесниц, 100 копий, мечей, кольчуг, щитов и 200 000 мешков зерна. Перед царским дворцом выстроились элитные отряды, личные стражи фараона и стража пустыни, а также представители 4 отрядов Амона, Ра, Птаха и Сета, куда входили конница, пехота и лучники. Офицеры явились на зов все до единого. Египет демонстрировал свою военную мощь и славил заслуженного военачальника. Рамсес должен был вручить ему 5 золотых ожерелий и объявить о 3-дневных праздниках по всей стране. Ашер становился одним из первых лиц в государстве, вооруженной десницей царя и нескрушимой преградой на пути любого захватчика. Пришел на праздник Исути. Полководец выделил герою недавней кампании колесницу для участия в парадах, и ему, в отличие от большинства офицеров, не пришлось думать о покупке экипажа и дышла. За 2 лошадьми ухаживали 3 солдата. Перед парадом молодой человек принял поздравление полководца. — Продолжай служить родине, Сути. Я уверен, тебя ждет блестящее будущее. — На душе у меня неспокойно, полководец. — Что ты такое говоришь? — Я не смогу спать спокойно, пока мы не поймаем Адафи. — Узнаю героя, отважного и благородного. Я вот думаю, мы же все прочесали, как ему удалось ускользнуть. Мерзавец, хитер и проворен. Готов поклясться, он предугадывает все наши планы. На челе полководца Ашера прилегла морщина. Ты натолкнул меня на мысль, в наших рядах шпион. Это невероятно. Что мог, он уже сделал. Но не стоит слишком переживать. Мы с моим штабом займемся этой проблемой. Будь уверен, недолго этому гнусному мятежнику разгуливать на свободе. Ашер потрепал Сути по щеке и перешел к другому герою. Намеки, даже весьма прозрачные, его нисколько не смутили. На какой-то миг Сути засомневался, не ошибся ли он, но жуткая сцена отчетливо стояла перед глазами. По наивности он надеялся, что предатель утратит хладнокровие. Фараон выступил с длинной речью, основное содержание которой гонцы разнесли по городам и весям. Верховный предводитель всего египетского войска, он обеспечивал мир и безопасность границ. 4 основных отряда общей численностью в 20 000 воинов оградят Египет от любой попытки вторжения. Конница и пехота, куда завербовалось множество нубийцев, сирийцев и ливийцев, будут родить о счастье обеих земель и защищать их от любого супостата, даже если наемникам придется воевать против своих бывших соотечественников. Царь не потерпит ни малейшего нарушения дисциплины, визирь же собирается неукоснительно исполнять его повеление. За честную и непорочную службу военачальник Ашер назначается ответственным за подготовку офицеров, которым предстоит отправиться с войском в Азию для контроля за тамошней ситуацией. Его опыт должен оказать им неоценимую помощь. Как знаменосец по правую руку от царя, полководец будет постоянно участвовать в решении тактических и стратегических вопросов. Позаир открывал какое-нибудь дело, но тут же его закрывал, сортировал уже рассортированные документы, отдавал секретарю противоречивые приказания и забывал погулять с собакой. Ерти больше не смел задавать вопросов, потому что судья отвечал не впопад. Каждый день на Позаира все более настойчиво наседал Сути. Видеть Ашера на свободе становилось просто нестерпимо. Судья ни в коем случае не допускал спешки, но сам ничего конкретно не предлагал и вырвал у друга обещание не предпринимать необдуманных шагов. Действовать против полководца легкомысленно означало заранее обречь себя на провал. Сути видел, что это дело почти не занимает Позаира. Погруженный в горестные мысли, он понемногу угасал. Сначала судья думал, что, уйдя с головой в работу, он сможет забыть Нефрет, но разлука только усугубляла его отчаяние. Поняв, что со временем боль становится все невыносимее, он решил превратиться в тень. Попрощавшись с псом и ослом, он вышел из Мемфиса и направился к западу, в сторону Ливийской пустыни. Довериться Сути у него не хватило духа, ибо он заранее мог представить, что скажет друг. Знать, что такое любовь, и не иметь возможности сделать ее своей жизнью, такую нестерпимую муку он больше выносить не мог. Позаир шел под палящим солнцем по раскаленному песку. Он взобрался на холм и сел на камень, устремив взгляд в пространство. Со временем небо и земля сомкнутся над ним, жара высушит тело, гиены и коршуны уничтожат останки. Не позаботившись о погребении, он оскорблял богов и обрекал себя на вторую смерть, исключавшую возрождение, но можно ли придумать худшее наказание, чем вечность без Нефрет? Ни о чем не думая, не обращая внимания на ветер и колкий песок, Позаир растворился в пустоте. Слепое солнце, неподвижный свет. Исчезнуть, оказывается, не так-то просто. Судья сидел неподвижно, уверенный, что погружается в последний сон. Когда рука Беронира легла ему на плечо, он не пошевелился. — Утомительная прогулка для моего возраста. Вернувшись в Фиво, я рассчитывал отдохнуть, а пришлось искать тебя по всей пустыне. Даже с моим прутиком это оказалось непросто. На-ка, глотни. Беронир протянул ученику флягу со свежей водой. Тот помедлил, неуверенно поднес горлышко к пересохшим губам и отпил глоток. Отказаться означало бы вас оскорбить, но больше я ни в чем уступать не намерен. Ты силен. Кожа твоя не сгорела, и голос дрожит едва заметно. Пустыня заберет мою жизнь. Тебе будет отказано в смерти. Позаир вздрогнул. Я наберусь терпения. Терпение не поможет, ибо ты нарушил клятву. Судья резко выпрямился. Вы мой учитель, и вы... — Правда, тяжкая вещь. Я не нарушал слова. Тебе изменяет память. Приступая к своей первой должности в Мемфисе, ты дал клятву, и свидетелем тому был камень. Посмотри вокруг, вглядись в пустыню. Тот камень превратился в тысячу камней, и все они напоминают тебе о священном обязательстве, принятом в тот день перед богами, перед людьми и перед самим собой. Ты же знал, Пазаир, судья — необычный человек. Твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Можешь губить и коверкать ее сколько хочешь, это все неважно. Клятва преступник обречен блуждать среди злобных теней, раздирающих друг друга на части. Пазаир пристально посмотрел на учителя. Я не могу жить без нее. Ты должен исполнять обязанности судьи. Без радости и надежды правосудию нужны не чувства и настроения, а честность и справедливость. Забыть Нефрет невозможно. Расскажи мне о своих расследованиях. Загадка сфинкса. Пятый ветеран. Полководец Ашер. Похищенное зерно. Пазаир разложил факты, не скрывая своих сомнений. Ты, скромный судья, стоящий в самом низу иерархической лестницы, призван решать дела исключительной важности, вверенные тебе судьбой. Они выше твоего разумения, скромного человека, но от них, возможно, зависит будущее Египта. Неужели ты настолько равнодушен, что готов бросить все? Хорошо. Раз вы хотите, буду действовать. Этого требует твоя должность. Думаешь, моя легче? Вы скоро будете наслаждаться тишиной у храма. Не только тишиной, Пазаир, но и всей его жизнью в целом. Меня против воли назначили верховным жрецом Карнака. Лицо судьи просияло. И когда вы получите золотое кольцо? Через несколько месяцев. Два дня судьи разыскивал Пазаира по всему Мемфису. Он чувствовал, что в таком отчаянии друг вполне способен наложить на себя руки. Судья появился в своей конторе с лицом, потемневшим от солнца. Сути устроил знатную попойку, сдобренную воспоминаниями детства. Утром они искупались в Ниле, но так и не смогли избавиться от мучительной боли в висках. — Где ты прятался? — предавался размышлениям в пустыне. Меня привел Беронир. — Ну и что ты решил? — Как бы ни был уныл и бессветен путь я, останусь верен клятве судьи. Счастье все равно придет, Пазаир. Ты прекрасно знаешь, что нет. Будем сражаться вместе. С чего думаешь начать? С Фиф. Из-за нее? Ее я больше не увижу. Мне надо разобраться с незаконной торговлей зерном и найти пятого ветерана. Его свидетельство сыграет решающую роль. А если он мертв? Благодаря Берониру я уверен, что он где-то прячется. Прутик лозоходца не ошибается. Но это может занять немало времени. Следи за Шером, изучай, что и как он делает, и постарайся отыскать в его поведении слабое место. Колесница сути поднимала тучи пыли. Новоиспеченный колесничий распевал озорную песенку, прославлявшую женское непостоянство. Сути не унывал, в каком бы ни было состоянии Пазаир, но слово свое он сдержит. Надо при первом же удобном случае познакомить его с веселенькой девицей, которая поможет ему развеять грусть печаль. Ашер от правосудия не уйдет, а вот ему, Сути, надо уладить одно дело. Колесница проехала между двумя столбами, обозначавшими въезд в усадьбу. Было так жарко, что большинство крестьян отдыхало в тени. Перед усадьбой приключилось неприятное происшествие. Осел опрокинул поклажу. В сути остановился, спрыгнул на землю и отстранил погонщика, замахнувшегося палкой на провинившееся животное. Колесничий остановил обезумевшего осла и успокоил его, ласково потрепав за уши. — Нельзя бить осла! — А как же мой мешок зерном! Ты что, не видишь, что он его сбросил? — Это не он, — поправил какой-то мальчишка. — А кто же? Левика! Она смеху ради втыкала ему в зад колючки. — Снова она. Вот кого надо бы выдрать хорошенько. Где она? — У озера. Стоит погнаться за ней, как она забирается на иву. — Я разберусь с ней. Едва он подошел, пантера влезла на дерево и устроилась на одной из толстых веток. — Слезай! Уходи! Это из-за тебя я оказалась в рабстве. Я должен был умереть, ты помнишь? А вместо этого пришел тебя сводить. Прыгай в мои объятья! Она не заставила себя просить дважды. Сути не устоял на ногах, сильно стукнулся о землю и поморщился от боли. Пантера провела пальцем по шрамам. — Что, другим женщинам ты не нужен? Мне на некоторое время необходима преданная сиделка. Будешь делать мне массаж. Ты весь в пыли. Гнал во весь опор, так не терпелось тебя увидеть. Врешь. Ты права, надо помыться. Он встал и с девушкой на руках побежал к озеру. Не разнимая объятий, они бросились в воду. Небомон примерял парадные парики, приготовленные цирюльником. Ни один из них ему не нравился. Слишком тяжелые и слишком замысловатые. Следовать моде становилось все труднее и труднее. Одолеваемый просьбами состоятельных особ, жаждущих перекроить телеса, дабы сохранить свою неотразимость, вынужденный возглавлять административные комиссии и устранять своих наиболее вероятных преемников, он горько сожалел, что рядом с ним нет такой женщины, как Нефрет. Неудачи вызывали у него раздражение. Над ним склонился личный секретарь. — Я раздобыл интересующие вас сведения. — И что же, не считая отчаяния? — Не совсем. — Она оставила медицину? — Совсем даже наоборот. — Ты что, смеяться надо мной вздумал? — Нефрет основала сельскую лечебницу и аптеку, провела несколько хирургических операций, снискала благоволение фиванских властей, ее слава растет день ото дня. — Это просто безумие. У нее нет никакого состояния. Как же ей удается добывать редкие дорогие вещества? Личный секретарь улыбнулся. — Вы останетесь мною довольны. — Говори. — Я восстановил весьма странную цепочку. Вы что-нибудь слышали о госпоже Сабабу? — Кажется, она содержала пивной дом в Мемфисе. Причем самый знаменитый. Потом вдруг ни с того ни с сего бросила свое заведение, хотя оно приносило немалый доход. А Нефрет-то тут при чем? Да при том, что Сабабу не только лечится у нее, но и поддерживает материально. Она предоставляет жителям ФИФ услуги молодых и хорошеньких девиц, получает на этом изрядную прибыль и делит барыши с целительницей, не правда ли, налицо попрание морали? Лекарь, существующий на средства проститутки, она теперь у меня в руках.